Кора. Однажды мы говорили. По-настоящему религиозной она не была никогда, даже после тех летних молитвенных собраний на воздухе, когда брат Уитфилд в борьбе за ее душу выделил ее и изгонял суету из ее смертного сердца. Я ей сколько раз говорила: «Бог дал тебе детей, чтобы облегчить твою тяжелую человеческую участь, и как знак своего страдания и любви, потому что в любви ты зачала их и родила». Я ей говорила так, потому что она принимает любовь Господню и свой долг перед Ним, как что-то само собой разумеющееся, а Ему такое поведение не очень нравится. Я сказала: «Он даровал нам способность возносить Ему несмолкающую хвалу, потому что, говорю, одному грешнику на небе больше радуется, чем ста безгрешным». А она ответила: «Вся моя повседневная жизнь — это признание и искупление моего греха». А я говорю: «Кто ты такая, чтобы говорить, где грех, а где нет греха? О том судить Господу? Нам же славить милосердие Его и святое имя Его вслух смертных. Потому что Он один видит сердце, и пускай жизнь женщины праведна в глазах мужчины, все равно она не может знать, что нет греха у ней в сердце, покуда не открыла сердце Господу и не получила прощения от Него. Говорю, если ты была верной женой, это еще не значит, что не согрешила в сердце. Если жизнь твоя тяжка, это еще не значит, что Господь простил тебя по своей милости». А она сказала: «Я знаю мой грех, я знаю, что достойна наказания, и не сетую». А я сказала: «Из тщеславия судишь о грехе и спасении вместо Господа. Наш смертный удел — страдать и возвышать голоса наши во славу Господа, который судит грех и посылает нам спасение через наши тяготы и несчастья спокон веков. Аминь». А ведь брат Уитфилд — благочестивый человек, не знаю, есть ли еще такой на Божьем свете, молился за тебя и усердствовал, как никто бы не мог, я сказала. Не нам судить о наших грехах, не нам знать, что есть грех перед очами Господа. У ней была трудная жизнь, но жизнь у всех женщин трудная. А послушаешь ее, можно подумать, что о грехе и спасении она знает больше самого Господа Бога, больше тех, которые боролись и сражались с грехом в этом человеческом мире. А всего-то грехов у нее, что больше любила Джула, и это же ей было наказанием, потому что Джул ее никогда не любил. Любил Дарл, которого сам Господь отметил, а мы, смертные, считали чудным, и его она обделила любовью. Я сказала: «Вот твой грех, и наказание тоже, Джул, твое наказание, а где спасение твое? Жизнь-то коротка, говорю, чтобы заслужить вечную милость. Господь есть Бог-ревнитель, Ему судить и определять не тебе». «Знаю», — сказала она, — «я...» Тут она замолчала, я говорю: «Что знаешь?» «Ничего», — она говорит, — «Он мой крест и будет моим спасением. Он спасет меня от воды и от огня. И хоть сгубила я жизнь свою, Он меня спасет». «Откуда ты можешь знать, пока не отворила сердце для Него и не вознесла Ему хвалу?» — сказал я. Потом поняла, что она говорит не о Боге. Поняла, что она кощунствует от тщеславия сердца своего. Я тут же стал на колени. Я просил ее стать на колени, отворить свое сердце, выбросить из него дьявола тщеславие и отдаться на милость Господню, но она не захотела. Так и сидела, заблудшая в тщеславии и гордыне, затворивши сердце от Господа, а на место его поставивши смертного себелюбивого мальчишку. Я стояла на коленях и молилась за нее, молилась за эту несчастную слепую женщину, как никогда не молилась за себя и моих родных.